Когда он закончил все песни, разговорились в полный голос. Выпили еще понемногу за здоровье Ивана Ивановича, и одна блондинка, кажется, медик, спросила его: «А вы понимаете, что это все для нас?» «Не знаю», — сказал он искренне, — «просто мне хочется вот так сказать. Нет, я об этом не думал, но если вам это интересно...» «Тут все очень просто», — сказал один из гостей. «Проще некуда. Вот, например, Москва, полночь, одиночество, какие-то смутные надежды, и все, все просто. Или война, разлуки, нелепость, смерть. Но в этой простоте... Или, например, этот трубач с острым локтем. Почему с острым? Но все точно. Простите за сумбур, но все точно. И настроение, и всякие ассоциации». «Дорогая моя столица!» — громко запел кто-то. «Перестань!» — оборвали его, и все рассмеялись. Конечно, теперь это выглядело смешно. По нынешним временам это общее восклицание из известной песни. То, что совсем недавно распевали с умилением и вдохновенно, теперь звучало как пародия. Конечно, все переменилось, и Москва тоже. Открылись глаза, и стали заметнее всплыли из небытия ее закоулки, коммуналки, клопы и тараканы, ее пивные в чаду и при тусклом свете, и страх в глазах, и ненадежность бытия. И это все не уравновешивалось ни Кремлем, ни Красной площадью, ни новыми проспектами, ни новыми мостами. Напротив, в Москве как бы сосредоточилась недавняя затяжная беда и не выветривалась. Нет, Иван Иванович не анализировал всего этого, не обобщал. Он был составной частью большого города, он приспособился к этому быту. Но, видимо, человеческое не было в нем побеждено окончательно, вот оно и выплескивалось, и протестовало, и маячило, словно бельмо на глазу. «Теперь я понимаю, до какой степени мы были разобщены», — сказала брюнетка. «Еще 2-3 года назад. Оказывается, можно быть вместе, и это хорошо». «Боюсь», — сказал один из гостей, — «что это кое-кому не понравится». «Кому? Кому? Им? Кому им?» «Ну, этим», — засмеялся он. «Этим самым. Тем самым, которые видят опасность в общении людей. То есть, когда мы вместе, мы начинаем размышлять, да еще вслух, и обсуждать». И тут разговор перекинулся на роман Дудинцева «Не хлебом единым». Даже не столько на сам роман, сколько на реакцию читателей. Ибо в университете начался просто бунт при обсуждении. Там разговор пошел уже не по существу, а по поводу. Да и вообще постепенно о романе забыли, а начали поднимать проклятые вопросы и уже политического свойства. Студенты орут, администрация кладет в штаны, какие-то совсем юные ребята все, оказывается, понимают. Дураков нет. Очень острые мнения. «Начнут сажать», — сказал кто-то из гостей. «Не те времена», — откликнулись в ответ. «Машина все та же», — мрачно усмехнулись в углу. «Поскрипывает? Да все та же». «Кстати, мне сказал один информированный человек, что репрессировано при Сталине было 10 миллионов». «Не 10, а 20», — поправили его. «Ну ты хватил», — рассмеялись за столом. Все провожали Ивана Ивановича гурьбой до двери, жали руку, восклицали, желали счастья, договаривались о встрече. Воздух был насыщен вдохновляющими флюидами. В тесной прихожей толпилась Москва, лучшая ее часть, — подумал Иван Иванович. Имен он, как ни старался, не запомнил. Адрес тоже. Словно ничего не было. Однако было. Было. И на следующий день все они присутствовали за его издательским столом. Их лица, то отчетливые, то потухающие, их силуэты, и слышались их возвышенные и тревожные голоса. Ближе к концу рабочего дня раздался телефонный звонок, и незнакомый гражданин предложил Ивану Ивановичу заехать к нему вечерком и попеть свои песни. Это был уже другой конец Москвы, и Иван Иванович конечно, согласился. И в этой квартире было то же самое, и те же разговоры, и восклицания, и вздохи, только люди были уже иные, не вчерашние, и магнитофон был другой системы.